Глава 21. Обезумевшие от страха гости в полной темноте бросились к лифтам. Однако дрожащие огоньки зажигалок, вспыхнувшие в руках у нескольких гостей, осветили лишь плотно сомкнутые двери и мертвые панели вызова с потухшими кнопками. Энергетическая система, питавшая лифты, была автономной, однако она тоже управлялась из единого центра. «К лестницам, господа!» — повысил голос зеленый, пытаясь перекрыть взбудораженный гомон напирающей толпы. «Прошу вас сюда. Сохраняйте спокойствие. Мадам, не надо толкаться». В один момент его оттеснил и прижал к стене отхлынувший людской поток. На местах остались лишь члены клана Колхейна. Они изначально были готовы к любой нестандартной ситуации и теперь ждали только команд от бригадиров и босса. «Тони!» — раздался в стороне от основного потока рев пилорамы. «Собери пяток наших и за мной в диспетчерскую!» Какая-то тварь перехватила управление внутренними системами. Людская река разделилась надвое, устремившись к двум пожарным лестничным маршам по обе стороны от лифтов. Дамы остервенело пихались. Ошалевшие от происходящего люди Колхейна пытались хоть как-то упорядочить это поспешное бегство. Когда те, кто вырвался вперед, достигли площадки между этажами, из темноты внезапно раздалось жужжание сервомоторов и негромкое звяканье. А затем лестничная площадка оказалась залита ослепительным светом, словно от гигантской фотовспышки. Заработали выдвинувшиеся из стены тяжелые армейские плазмометы. С единым воплем ужаса толпа подалась назад, отхлынула. Люди снова ринулись вверх по лестнице, спасаясь от сокрушительной волны огня. Нижним повезло меньше всего. Они оказались разорваны на куски. Так же, как и те мафиози, которые пытались спастись по другой лестнице. Оттуда внезапно донесся оглушительный взрыв, и стены здания дрогнули. Теперь оба пути к спасению были отрезаны. Плазмометы умолкли, однако едва ли нашелся бы безумец, который решился бы проверить, надолго ли. Что касается второго лестничного марша, то на его месте среди едва угадываемых во мраке стен теперь зиял глубокий черный колодец. Во главе команды из пяти боевиков разъяренный Арчи Пилорама вломился в диспетчерскую и прямо у входа с проклятием споткнулся о распростертое тело охранника. Живых в помещении не было. Сделав свое дело, неизвестный злодей растворился в темноте. «Он не мог уйти далеко!» — взревел Пилорама. «Он только что был тут, управлял плазмометами! Ищите в коридоре!» Да, определенно, новым боссом мог стать только отважный и решительный человек, способный в критический момент взять командование на себя, не теряя головы. Арчи ощущал, что сейчас стремительно набирает очки на пути к посту главы клана. Он сам себе нравился. Удовлетворенно хмыкнув, он протянул руку к пульту, чтобы включить освещение, и этаж потряс еще один мощный взрыв. Как и второй лестничный пролет, пульт управления защитными системами оказался заминирован. Во тьме, в которую погрузился 40-й этаж здания, притаилась невидимая и оттого еще более зловещая смерть. В поисках выхода пойманные в ловушку гости и хозяева расползлись по всему этажу, а потом то здесь, то там вдруг начали раздаваться одиночные выстрелы. Невидимые противники казались вездесущими. Они возникали из тьмы, выстрелом в упор убивали выбранную жертву и снова растворялись во мраке. Никто не мог понять, по какому принципу идет отстрел. А то, что какой-то принцип существовал, через некоторое время уже не вызывало сомнений. В некоторых случаях гораздо проще было положить залпом целую толпу загнанных в угол людей, чем в почти шахматном порядке выбирать из нее намеченные жертвы. В диком ужасе и панике боевики Колхейна пытались отстреливаться, но попытки зацепить хотя бы одного противника оканчивались крахом. Слепые в полной темноте мафиози лишь ранили друг друга. А вот сами они гибли один за одним. Стив Кувалда так и не дождался команд от руководства. Практически все высшее руководство оказалось выбито таинственными убийцами в первые же минуты. Скала Колхейн куда-то исчез. «Кувалда, держись ближе к нам!» — донесся из темноты негромкий голос Стэнли Орла. Когда погас свет, они с гигаящером находились неподалеку. «Нам лучше держаться вместе!» Хватаясь за стену, Стив двинулся на голос. «Что происходит-то?» — шепотом поинтересовался он. «Что за чертовщина?» «Происходит какая-то дрянь», — пояснил Стэнли. «Очень серьезная. Чую я, что полный кобздец. Поэтому лучше нам сейчас не геройствовать, а затаиться. А потом сдаться прибывшей полиции. Очень серьезные люди работают, по всему видно. Не надо нам сейчас попадаться им на пути. Охота наверняка ведется не на нас, мы мелкие сошки. Пускай заберут того, кто им нужен, и спокойно уходят». «А если...» — тихо проговорил ящер. «А если это русские? Тогда нам тоже труба». «Не говори чепухи!» — огрызнулся Орел. «Откуда им знать, что мы участвовали? Все концы надежно спрятаны». И в этот момент Кувалда вдруг ощутил, что в тупичке возле разгромленного банкетного зала есть кто-то еще, кроме них троих. Он не мог бы сказать точно, как он это понял, потому что не было ни подозрительного движения воздуха, ни перемещения слоев темноты перед вытаращенными глазами бывшего звездного тюленя, ни странного шороха. Впрочем, шорох вполне мог быть заглушен громким шепотом Стэнли. Просто в какой-то момент Стив понял, они здесь не одни. Боевой десантный опыт развивал шестое чувство куда сильнее, чем гангстерские войны. Кувалда не успел даже раскрыть рта. Дважды взвизгнул плазмомет, коридор на мгновение осветился двумя яркими вспышками, практически слившимися в одну, а затем ослепший, оглохший и ошарашенный Стив различил грохот двух упавших тел. На всякий случай он задрал обе руки вверх, хотя сам не видел низги. Похоже, у нападавших имелись приборы ночного видения, потому что вряд ли они могли так точно поразить цели, ориентируясь только на слух. Раз уж он сейчас не валялся с пробитым сердцем рядом с бывшими коллегами, значит, он для чего-то нужен этим таинственным людям, пришедшим из темноты. Либо они просто перезаряжают оружие. «Эй!» — осторожно позвал Кувалда некоторое время спустя. «Я могу опустить руки. Очень затекли. Ребята, я не собираюсь рыпаться. Вы...» Внезапно он остро ощутил, что вокруг никого нет. И нет уже давно. Зеленый, как и многие из тех, кто попал в ловушку на 40-м этаже Колхейн Индастрис, отчетливо понимал, что происходит что-то жуткое. Он осознавал, что надо срочно уносить ноги, пока цел. Но он был достаточно здравомыслящим, чтобы не метаться в поисках спасения по этажу вместе с обезумевшим стадом баранов, то и дело натыкаясь на беспощадных загонщиков. У него не было никаких сомнений, что все выходы перекрыты, и кто знает, какие еще смертельные сюрпризы ожидают тех, кто осмелится туда сунуться. Двух взрывов ему оказалось вполне достаточно. С другой стороны, ему было совершенно ясно, что если он не сможет срочно исчезнуть с этажа, то его почти наверняка ожидает печальный конец. И потому надо было рискнуть и попытаться таки воспользоваться одним из путей отступления. Наиболее предпочтительно в этом отношении выглядела обрушенная лестница, которую неизвестные злоумышленники наверняка уже скинули со счетов, решив, что никто больше не сможет ею воспользоваться. Постояв во мраке над провалом, Зеленый вытащил из кармана монету, вытянул руку вперед и разжал пальцы. Несколько мгновений напряженно вслушивался, пока внизу глухо не звякнуло. Черт, высоко, не меньше 10 метров. Похоже, взрыв был такой силы, что обрушил несколько лестничных маршей сразу. Тут впору спускаться по веревке, как альпинисту. Зеленый сосредоточенно потер нос, прислушиваясь к отдаленному визгу плазменных выстрелов за несколько коридоров от него. Он не суетился, так как точно знал, что выберется. По-другому и быть не могло, потому что иначе для чего это все? Для чего он с таким трудом и риском для жизни вырвался из нищеты окраинных трущоб? для чего годами рвал свои жилы и чужие глотки за маленькую власть и достаток, для чего рисковал головой на дальнем приюте, наконец, для чего собственноручно отрезал себе этот чертов палец, будь он проклят. Чтобы сдохнуть сейчас в полной темноте, неизвестно от чьей руки, как тюремная крыса. Чепуха какая! Выпутывались еще и не из таких положений. Вот что. Надо попробовать спрыгнуть на тот этаж, который находится уровнем ниже. Это будет сложновато, потому что неизвестно, насколько сильно разрушены перекрытия. Этак промахнешься мимо этажа и ухнешь до самого низа. И все равно высоковато, 4 метра. Но это в любом случае лучше, чем пытаться с риском для жизни лезть в лестничный пролет или оставаться на месте, ожидая, пока из темноты вынырнет визжащая смерть.